Глава 38. На следующее занятие идти не хочется. Физическая подготовка. Вот делать как будто больше нечего. Но, тем не менее, хотя бы раз сходить стоит. Узнать требования преподавателей и насколько сложно будет сдать экзамены. Я думаю, что адептам должны быть какие-то поблажки. Для чего магам хорошая физподготовка? Зашла к себе. Переоделась в укороченный и значительно облегченный вариант мантии, практически тунику, легкие облегающие брючки, а вместо туфель плотно облегающие ногу сандалии с мягкой плоской подошвой. Кстати, очень удобные. Взглянула на себя в зеркало перед выходом. Провокационно смотрятся брючки. Адепты, глядя на адепток, наверное, слюной все и зайдут. Придя на стадион, обнаружила, что там собрали весь первый курс. Своего избранника почувствовала сразу. Зная, какие выкрутасы может устраивать тело, заранее готовлюсь к проблемам. На стадионе только первокурсники и два тренера, причем без капюшонов, мужчина и женщина. Нашу толпу разделили на мальчиков и девочек. Жаль, нельзя увидеть реакцию парней на девушек в брюках. К слову, у ребят тоже физкультурная форма облегченная, укороченная и смотрится, надо сказать, весьма неплохо. Тоже теперь ноги видны, но там не брюки, а скорее шаровары, а обуты парни в легкие мокасины. Девушек построила женщина-тренер. Сказала, что сначала посмотрит на наш общий уровень подготовки. И началось. Разминка, пробежка. Отжимания. Самое удивительное, что холеные девушки-маги не стонут и не требуют их пожалеть. Мне казалось, что они будут избалованными, но нет. Стонать и просить пожалеть скоро я буду. Пришла с пробежки в числе последних, а потом и вовсе удивилась, когда нам вручили каждый по луку со стрелами, выставили в ряд перед мишенями и сказали стрелять. Оглядываюсь на парней, а они там уже вовсю на мечах по парам сражаются, причем отлично так, несмотря на то, что первокурсники. Теперь стало очень хорошо понятно, насколько жалко выглядела моя попытка пырнуть Шена кинжалом, если к первому курсу маги приходят с такой подготовкой. Девушки поднимают свои луки, натягивается тетива, стрелы уверенно летят в мишени. Взяла стрелу, пытаясь натянуть тетиву, а у меня не получается. Очень тугая. Спустя время все девушки уже отстрелялись, а я кое-как запустила в полет первую стрелу. Ну как в полет? Полет стрелы можно назвать танцем пьяной танцовщицы. Полет был недолгим. Пара метров, и стрела совсем неизящно упала на землю. Вокруг меня сразу захихикали. Я думала, у меня будут серьезные проблемы с магией, а тут неожиданно образовалась другая проблема. Как сдавать нормативы по физкультуре? Я не хочу всему этому учиться. Беру вторую стрелу, и ее постигает участь первой. Третья вообще не полетела. Сорвалась с тетивы и упала мне под ноги. Хихиканье стало громче и противнее. Тренер обходит адепток. Каждый что-то говорит, когда доходит до меня, сначала с прищуром смотрит на далекую мишень, затем взглядом находит валяющиеся неподалеку стрелы, а после взгляд медленно переходит на меня. «С такой стрельбой зачет не получишь», — сурово произнесла тренер. «А это значит, что с академией попрощаешься после первой сессии». Женщина двинулась дальше, оставив меня в расстроенных чувствах. После мы еще занимались гимнастикой, но странной, с палками и позами, которые тренер называла боевыми. Позже, после занятий, сходила узнать учебную программу и те самые нормативы сдачи. Стрельба — это еще ладно. Во второй половине учебного года у нас еще будет какое-то ориентирование. Ладно, пока есть время до ужина. И стадион свободен, пойду потренируюсь, что ли, в стрельбе. в домике, где складируют инвентарь, встретил нашего тренера. Завидев меня, женщина одобрительно посмотрела, видимо, меня запомнила, и без лишних просьб выдала мне лук. «Давай-давай, тренируйся, это ж надо. Маг, который не умеет стрелять. Позор. Вас же боевым искусством с колыбели учит». «Да, девушка, конечно, не так. Им достаточно хотя бы стрелять хорошо, но вы же элита. Одна из основных мировых сил. Случись что, вас первых призовут на войну?» В таком ключе о том, что я маг, я еще не думала. А ведь и правда, кажется, что в законе что-то есть о том, что в случае войны все маги призывного возраста в принудительном порядке призываются в армию. И девушки тоже, что ли? Тренер ушла, велев потом обязательно вернуть весь инвентарь завхозу. Я бы не отказалась от небольшого урока по стрельбе, но просить постеснялась. Стрелы отправляю в короткий смешной рваный полет одну за другой. Ни одна даже близко не достигает цели. Потом иду собирать и по новой. Рука, особенно пальцы, очень быстро начали болеть. Пальцы прямо гореть. Скоро ужин. Пропущу, наверное. Надо дальше стрелять. Вон одна стрела улетела уже чуть ровнее и дальше. Ну уж нет. Если меня когда-нибудь призовут в армию, то только не лучницей. Я лучше какими-нибудь магическими штучками буду кидаться. Неожиданно спиной чувствую приближение избранника. Приятное покалывание и тепло становится все сильнее, а значит и избранник ближе. Кто?